Глава 4. Адам познал свою жену, Еву, и она забеременела. Она родила сына, Каина, и сказала: «Человека обрела я с помощью Господней». Потом она родила Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Через какое-то время Каин принес в дар Господу плоды земли, а Авель жир ягнят из первого приплода. Дар Авеля был угоден Господу, а дар Каина неугоден. Гнев омрачил лицо Каина. «Отчего ты разгневался?» — спросил Господь у Каина. «Отчего омрачилось твое лицо? Если делаешь добро, подними голову, а если нет, то у порога грех таится. Он тебя вожделеет, ты будешь владыкой его». Каин сказал своему брату Авелю: «Выйдем в поле». В поле Каин бросился на Авеля и убил его. «Где твой брат Авель?» — спросил Господь. Каин ответил: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» «Что ты наделал?» — сказал Господь. «Кровь твоего брата, пролившаяся на землю, взывает ко мне. Ты проклят землей, которую ты напоил кровью брата, и впредь, сколько бы ты ни возделывал эту землю, она уже не даст тебе своей силы. Отныне ты изгнанник и скиталец». «Эта кара тяжела», — сказал Каин, — «мне не вынести. Ты меня гонишь с земли, скроюсь я от тебя. Изгнанник я и скиталец, любой меня может убить». Но Господь сказал: «Кто убьет Каина, тому будет отомщено семикратно». И Господь отметил Каина особым знаком, чтобы встречные не смели его убить. Каин ушел от Господа прочь и поселился в стране Нод, к востоку от Эдема. Каин познал свою жену, и она забеременела. Она родила сына Еноха. Каин в ту пору строил город и назвал его Енох по имени сына. У Еноха родился сын Ирад, у Ирада — Михияэл, у Михияэла — Метушаэл, у Метушаэла — Ламех. Ламех взял себе двух жен. Одну звали Ада, на другую — Цилла. У Ады родился сын Евал, и от него произошли те, кто живет в шатрах и пасет скот. А от его брата Ювала — все, кто играет на лире и свирели. У Циллы родился сын Тувал-Каин, кузнец, от которого произошли все, кто кует медь и железо. Сестрой Тувал-Каина была Наама. Ламех сказал своим женам: «Слушайте меня, Ада и Цилла. Слушайте, жены, что я скажу. Если ранит меня мужчина, убью. И если мальчишка ударит, убью. За Каина будет отомщено семикратно, а за Ламеха 70 раз и семикратно». Адам вновь познал свою жену. Она родила сына и назвала его Шет, что означало: «Бог дал мне новое дитя вместо Авеля, убитого Каином». У Шета был сын, которого он назвал Энош. С тех пор люди и начали призывать имя Господне.